Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Есть. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Что сегодня будем рассматривать, какую тему разбирать? Нам пришел такой вопрос, или, можно сказать, реплика. В общем, читаю. Свято место, как говорится, пусто не бывает. Деньгами и религиями было заменено нечто утраченное. И тут дальше, собственно, что предлагается обсудить. Предлагаю на волнах Народного славянского радио плести в одной из передач такую тему, как взаимосвязь денег, технологий, природных ресурсов и жизненной энергии. И почему мы, имея такой набор, тем не менее не способны много чего сделать того, на что были способны древние жители. И стоит ли так переживать по поводу прямой связи денег и технологий? Давай по порядку будем растолковывать сами себе для того, чтобы потом попытаться растолковать для кого-то другого. Итак, первая часть вопроса, первая часть писания. О чем она говорит? Она говорит о том, что что-то было раньше важное, что это важное нам заменили деньгами и религиями. Но это важное теперь утрачено. Сами мы утратили или кто нам в этом помог, тут, как говорится, пока непонятно. Давай с первой части тогда и начнем. Давай тогда первую часть рассмотрим. Итак, нам что-то важное было заменено деньгами и религиями. Ты сам-то думаешь, как нам на самом деле что-то заменили деньгами и религиями? Все ли нам заменили деньгами или религиями? Или что-то частично? Или частично деньгами и частично религиями? Так, я предполагаю, что все нельзя заменить на все, потому что это будет совсем другое вот это вот все. То есть, грубо говоря, если мы находимся в каком-то объеме пространства, то нас можно в этом пространстве каким-то образом ограничить, но сделать так, чтобы мы внезапно оказались в другом пространстве, совсем другом пространстве, я считаю, что это значительно сложнее, чем просто нам сделать какие-то ограничения. И вот как раз деньги и религии вполне подходят под это понимание, что это дополнительные, навязанные нам и принятые нами самими ограничения. Да, мудрено, мудрено. Но вот что касается религии, здесь я с тобой согласен. Все-таки связь человека со своим высшим «я», с божественным, она должна происходить без каких-либо посредников. Мое такое представление об этом. Поэтому, когда мы говорим про религию, еще раз напомню, ре – это повтор, лига – это связь, и религия – это повторная связь. Кого-то с кем-то повторно связали. А раз кто-то связывал, значит, он является посредником, который что-то делает между человеком и Богом. Так вот, для того, чтобы с Богом общаться, не нужны посредники, и об этом написано, кстати, во многих религиях изначально, достаточно просто обращаться непосредственно к тому, кто является Богом. Бог, он глаголище большой. Большой он глаголище. То есть тот, который помогал здесь что-то сотворять, который здесь мог что-то сотворить по разным писаниям, разным течениям. Один Бог или множество богов. Но это те, которые здесь что-то сделают такое, что человеку не под сильно сделать самому. И даже всем людям не под сильно сделать самому. Конечно, сейчас найдутся люди, которые нам расскажут, что Бог – это совсем другое, это какое-то злое существо и так далее. Я не про это злое существо говорю, а я говорю вообще. Это вообще может быть отдельная даже передача, отдельная тема, кто такой Бог, хотя мы там частично чего-то такого же касались. Так вот, религия, на мой взгляд, это подмена, это замещение непосредственной взаимосвязи человека и того высшего, кого называют Богом. И она, эта подмена, могла появиться тогда, когда люди по каким-то причинам были отброшены назад или в какое-либо состояние, где вот эта связь была нарушена. И для того, чтобы себя друг друга не поубивали и жили хоть как-то достойно или почти по-человечески, были поставлены какие-то ограничения в виде догм, в том числе и религиозных. Поэтому религия – это как спасательный круг на определенном этапе бытия неразумного человека. Вполне подходит, и ничего здесь страшного нет. встает вопрос, когда человек стал разумным или неразумным. А вот что касается денег, то здесь это, мне кажется, отдельный вопрос. И давай подумаем, а что такое деньги вообще? Они когда-то отсутствовали? Они когда-то появились? А если когда-то появились, какой целью? Что ты скажешь по этому поводу? Так, получается, деньги – это на самом деле инструмент для упрощения обмена какими-то ресурсами, какими-то энергиями, какими-то товарами, можно так сказать. То есть это, по сути, среда, которая помогает, посредник такой, сам по себе он не имеет, как это назвать-то, проще, да, то есть деньгами сыт не будешь вот в том виде, чтобы взять там поесть или надеть на себя денег. То есть это просто инструмент, позволяющий взаимодействовать разным видам энергии, разным видам товаров, вот именно качеств каких-то, переходить одно в другое. Вот. А сейчас, получается, нам подменили и сделали деньги как какая-то очень нужная, важная вещь. То есть инструмент стал, инструмент, который по сути ничто, стал значить очень много для других людей, и многие ради денег готовы на самое плохое. То есть вот как-то так. Как там, даже конь с пьедестала прыгнет за сотку рублей, да, как в песне. Давай, наверное, разберем сущность денег, исходя из того образа и того, что вообще заложено в этом слове. День – га. Га – это что, по-твоему? Ну, путь обычно – га. А день? День, ну, путь, дневной путь, что ли? Но получается то, что человек может какую-то работу произвести или какой-то труд произвести в течение светового дня. Вот то, что наработано им, ну, может быть, даже не светового дня, а вообще дня целиком, суток, да? Вот это эквивалент того, что он может произвести. Если человек просто сам по себе живет, пошел в лес, нарубил дров, вырастил что-то, сам себя обеспечивает, сам себя обслуживает, сам себе готовит еду, сам ее добывает, сам перерабатывает, сам хранит. В этом случае деньга ему никакая не нужна. Вот сколько он сделал, столько ему всего принадлежит. Зачем ему что-то как-то еще заморачиваться? Если он живет в небольшой общине, в небольшой деревне, которая себя полностью обслуживает, в этом случае деньга там тоже может и отсутствовать. Ну, на самом деле, если я знаю, что мы живем общиной, каждый старается что-то производить, и каждый в меру своего труда что-то производит, своих возможностей, у нас действует коммунизм, общинный коммунизм. Коммун – это община, то есть общинное вот такое вот взаимодействие. И все произведенное мною кладется на общий стол, дальше идет перераспределение, что-то разделяется там бабе Глаше, там дяде Бене, дяде Васе и кому только угодно, да? Это малым детям, это взрослым, это старикам, что-то пошло в запас и так далее. Это вот наша коммуна, наша община, где каждый для общины и община для каждого. Здесь тоже деньга не нужна. Когда уже мы берем взаимодействие разных общин, и у нас получается такой уже слаженный мир через инить, то в этом случае тогда уже прямое взаимодействие затрудняется. И включаются какие-то формы учета труда каждого. И труда единого для одной общины и для другой общины, чтобы можно было вместе что-то складывать. Но здесь тоже деньга не обязательно нужна. Здесь достаточно, наверное, передавать натурпродуктам, а какие-то взаиморасчеты производить, ну, может быть, в каких-то трудоднях. То есть деньга не нужна, просто какие-то определенные условия договоренности. Когда же мы переходим на весевой уровень, где таких общин 100, 200, 300, а может быть и 1000, или на вечевой, где там уже измеряется десятками тысяч, то в этом случае возникает вопрос. Площадь занимаемая достаточно большая. Товар разнится и по качеству, и по количеству. Необходимо его перенаправлять, перераспределять. Где-то кто-то с кем-то начинает торговать. И тут тогда нужен какой-то эквивалент, который определяем. Стоимость товара, стоимость труда, стоимость каких-то услуг. И те, которые в этом царстве и государстве существуют, люди, вместе со светлейшим князем или с боярами, или с вече, они договариваются, что давайте будем считать, что там одна морковка равна вот такому-то, ну и дальше назначают чему? Тугрики это, рубль или что-то еще. И выясняется, что одна морковка вот этому равна, капусточка вот этому равна, там холст из того-то вот этому равен и так далее и тому подобное. Все измерили, мера наложена, понятно, и идет уже взаимодействие между общинами. Ясно, ты предъявил 100 холстов, ты предъявил 100 морковок, предъявил этого, вот примерно там по 100 единиц деньги у того, и у другого, и у третьего присутствует. И для того, чтобы не таскать с собой эти холсты, можно просто обмениваться вот этими самыми деньгами. Если это державный уровень, тогда там опять все можно рассчитывать трудоднями, и деньга как таковая там не нужна. Но когда происходит взаимодействие, например, на рынке, на каком-то базаре или ярмарке, то для того, чтобы опять же обмениваться, все обращаются к той мере, которая была кем-то назначена, и все нормально, все хорошо. Понятно, я продал холст, получил, значит, себе столько-то деньгов, и потом эти деньги могу обменять на что-то еще другое, что мне нужно для моей общины, для моей веси, для меня лично. В том случае, если это державный подход, то деньга не имеет какого-то давлеющего характера, и она сама не является товаром. Это эквивалент, который обменивает что-то на другое, и не более того. Если мы переходим в цивилизационный формат бытия, который сейчас у нас есть, то мы понимаем, что деньга стала сама товаром. И происходят удивительные вещи. Торгуют деньгами, выкупая кредиты, выкупая долги, выкупая что-то еще, перекупая, добавляя сверху что-то или, может быть, теряя что-то. Это парадокс современной цивилизации. На мой взгляд, идиотизм полный. И это ведет к обнищанию кого-то и, может быть, становлению кого-то над кем-то через увеличение вот этого самого товара, называемого деньгами. По поводу кредита. Кредит сам по себе – это иностранное, конечно, слово. Мы сейчас будем рассматривать как долг. Долг, долгий. Это когда кому-то давалось на какой-то долгий срок с расчетом того, что человек обратно что-то вернет, или сам товар, которым был долг выдан, или деньгу, которой был выдан долг, а может быть, как-то вот вперемешку чем-то, или за деньгу он вернет товар. Когда это было беспроцентно, без роста, то все было нормально на своем месте, проблем особых не возникало. Как только появились ростовщики, которые стали в долг давать сами деньги, и деньги превратились в товар, в этом случае начались серьезные проблемы. Ну, представьте себе, вот 10 человек каждому выдать по монетке, потом сказать, через год вы мне вернете по 2 монетки, но монеток я вам больше не даю. Но вы должны каждый мне вернуть по 2 монетки. То есть, по идее, вы должны мне 20 монет вернуть. Но вы же сами не печатаете эти деньги, и я вам больше не даю. Откуда вы возьмете 20 монет? Фальшивое монетчество не приветствуется, за это можно по башке получить. Но монет всего 10, а должны вернуть 20, в 2 раза больше. И получается следующее, что кто-то кого-то должен или ограбить, или каким-то образом деньгу у него выцегонить, вытащить, что-то ему продать. И тот останется должен 2 деньги. Вы 2 деньги отдали, тот 2 деньги должен, а кто не смог обмануть кого-то другого, он возвращает 1 деньгу и 1 должен. То есть он теперь своим имуществом должен расплатиться тем товаром, который сверху заработал. То есть давали, чтобы он выпустил, например, вот я беру 1 деньгу, я знаю, что эта деньга позволит мне купить топор, и я произведу 100 единиц товара, которые распространю, и мне будет хорошо, натурпродукт, натурабмен. Все здорово, отлично. Но при этом я теперь должен буду вернуть товара больше. Не 100 единиц, а, например, 200, потому что одна вот эта деньга, одна монетка стоит 100 единиц товара, который выпускает. То есть мне необходимо будет в 2 раза больше выпустить товара. Или стать должником и идти отрабатывать уже к тому, кто деньгу выпускает. И что он мне скажет сделать, это уже на его совести лежит. Скажет мне песни петь, буду песни петь. А если скажет идти кого-то убивать или еще что сделать? Поэтому, когда деньга превратилась в товар, когда появилось ростовщичество, то в этом случае долг превратился в такую очень интересную систему порабощение человека, закабаление человека. И ничего хорошего из этого не стало получаться. А вот до тех пор, пока это был долг как подъемный и возврат беспроцентный, такой общинно-державный, то ничего страшного в этом, на мой взгляд, не было. И это было всегда, абсолютно всегда. И даже в нашей жизни это присутствует. Ведь ребенок родился, родители с него не берут денег, они его просто кормят. Почему? Это свой. Его надо вырастить. Если мы не будем ему помогать, не будем его кормить, он же не вырастет, он же умрет. Поэтому делается все не за оплату ребенка сейчас, а на будущее. И то же самое происходит, когда ребенок уже взрослый, родители престарелые, он им возвращает долг. Как в песне про долг, который невозможно возместить. Поклонись до земли своей матери, и отцу до земли поклонись, ну и так далее. Так что долг долгу рознь, деньга деньги рознь, и отношение к долгу и к деньге тоже разные могут быть. Исходя из этого, просто вот так вот говорить, что это наши костыли, это наше плохое что-то, и нам это навязывают, однозначно говорить нельзя. Надо смотреть, в каком качестве навязывают, в каком качестве нам это дают, и главное, в каком качестве мы это принимаем и используем. Если это как эквивалент нашего труда, и если установлены правила державные, в этом ничего страшного нет. Это помощник, это инструмент. Мы ему не служим, ну как мы не служим топору, не служим пиле, а они служат нам. Если это цивилизационный подход, то в этом случае тогда мы превращаемся через эти костыли в рабов тех, кто хитрее оказался и нас сумел поработить, и, в общем-то, благодаря этому, в кавычках благодаря, мы оказались в той самой глубокой и широкой, откуда теперь мечтаем выбраться. Ну, вот такое мое рассуждение. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, я скажу, что ты, по сути, ответил то, что тут было написано. Только вот давай еще какой момент по-быстрому осветим, я и думаю, можно будет закругляться. Люди некоторые начинают вот сравнивать то, что и сейчас, то, что предположительно было раньше. И часто, так как сейчас по тем или иным параметрам хуже, им кажется, они начинают пытаться считать несправедливость этой ситуации и как-то пытаться вернуть то, что было раньше, не понимая, какой момент. Я сейчас опять приведу пример с нашей жизни, но надеюсь, он каким-то образом поможет взглянуть на эту ситуацию под другим углом. Значит, вот, например, либо в школе, либо в институте есть такое время, когда тебе просто дают знания, просто ходишь на учебу и, по сути, просто впитываешь то, что тебе дают. Это можно, так сказать, переведя словами студенческой фразы, от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. То есть вот это время подготовки к чему-то важному, оно может другими восприниматься, это время, которое не понимает всего процесса, что это вот время, когда можно ничего не делать, можно на занятия не ходить, можно прогуливать, заниматься своими делами любыми, и тебе за это, собственно, ничего не будет в то время, когда вот идет то время. Но приходит определенный момент, когда тебе необходимо сдать какой-то экзамен по тому, что ты изучил и подготовил перед этим. И часто этот экзамен, он сопровождается тем, что условия прохождения этого экзамена значительно отличаются от условий, которые были до него, с тем, чтобы максимально проверить твою сообразительность, твою смекалку, твою осознанность. То есть, если на уроке ты мог там списать у напарника, заглянуть на последнюю страницу учебника, где написаны ответы, сделать звонок еще какому-то другу, то во время экзамена такое не допускается. Там рядышком, как говорится, все изымается. То, что может тебе помочь, рядом ходят, можно сказать, насмотрщики, которые присматривают, чтобы ты не списал, чтобы ты пользовался только тем, что наработал сам. И, соответственно, приходится как-то это дело проходить самому. И часто это бывает значительно сложнее, чем жизнь до этого. Вот, судя по всему, время, в котором мы сейчас находимся, оно и является для большинства или для многих из нас таким вот экзаменом на зрелость, на осознанность. И поэтому не надо нам жить в прошлом, жить в будущем, а надо жить в настоящем, но как-то максимально понимая, откуда что берется, куда все идет, и как жить так, чтобы оказаться там, где ты хочешь, а не там, куда тебя пытаются привести. Другими словами, человек, который живет только прошлым, он живет теми картами, которые когда-то кто-то начертил, но при этом не понимает, для чего эти карты нужны и не может их применять. Человек, который живет только настоящим, не учитывая карты прошлого, то есть опыт предков, он набивает себе самому шишки, пытаясь пройти заново тот путь, который уже пройден. А тот человек, который живет только будущим, без учета и карт, и современности, он постоянно попадает в какие-то ситуации очень дурные и смешные, потому что оторван от земли, потому что оторван от своего бытия. У него нет ни карт прошлого, ни осознания, где он сейчас находится. Наша задача, учитывая опыт предков, лоцманскую карту и те маршруты, которые были проложены на ней, находясь в современности, познать, как ее можно, эту карту, применить, узнавая ту цель, которая нам нужна. То есть познать себя, для чего я здесь на Земле, кто я и что я должен сделать для того, чтобы достичь какого-то зрелого положения, какой-то цели, необходимой мне по моему предназначению. И, естественно, уже на будущее рассчитывать что-то, понимать что-то и так далее. Вот когда все три компонента совмещаются, прошлое, настоящее и будущее, то тогда человек становится цельным. Тогда он понимает, кто он есть. И в этом случае он не отвергает того, что сейчас есть, а пытается применить так, как это необходимо, исходя из его предназначения в этой жизни, учитывая опыт предков, учитывая современность свою и понимая, что будет дальше. И он не впадает в эти детские двойственные «хорошо или плохо», «надо, не надо», а он просто делает то, что нужно, и получает то, что должно. Вот, наверное, так. Да, ну теперь еще уточню, что, пожалуйста, нам важна обратная связь. Пишите свои комментарии, реплики по этой теме, по другим темам. Какие-то, может, у вас новые вопросы возникнут. Но пишите их, пожалуйста, на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт slavradio.org, сайт Народного славянского радио. И есть официальный канал на YouTube. youtube.com/slavradio. Slavradio одним словом, а слэш – это косая черта по-русски. youtube.com/slavradio. И там, пожалуйста, пишите свои реплики, комментарии, и мы будем по возможности на них отвечать. Благодарю тебе, Алексей, за вот это подробное, что ты выдаешь, и особенно сейчас, что ты выдал по поводу, что именно как грамотно увязывать прошлое, настоящее и будущее. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, что эти вопросы озвучиваешь. Также благодарю тех, кто присылает эти вопросы. С вами было Народное славянское радио, Михаил и Алексей. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым.